Я хлопала ресницами и решительно ничего не понимала в этом его садо-мазо-шоу-бизнесе. Съемки «Амнезии» прошли без приключений. Ничто не напоминало наш лихой вояж в Мытище. Арендовали на день больничную палату в Склифе. Гвидо, проницательно угадав все мои внутренние психодрамы, перевел их в набор нехитрых образов и заставил отыграть на камеру. Я лежала бледная в кровати под капельницей. Затем, очнувшись, выдергивала капельничные иголки из собственных вен, пыталась встать, выбиралась из кровати, падала, без сил ползла к одежде, оставляя кровавые следы на полу. Затем появлялись санитары, насильно укладывали меня, снова втыкали иглы в вены. Затем я опять пыталась бежать. Наконец меня упаковывали в смирительную рубашку и продолжали лечить. По всему же от двух заболеваний. Короче, все выходило очень символично. Мне постоянно аплодировали участники съемочной группы, потому что почти все сцены я выполнила с первого дубля. Режиссер, педоватый блондин Паша, прославившийся как фотограф в глянцевом журнале, чей хит, рекламу туши для ресниц, постоянно крутили по телеку, предложил мне сниматься в его фильме. «Я запускаюсь через 3 месяца. Классно было работать с тобой. Давай попробуем. Роль, конечно, не главная, эпизод, но...» «Все вопросы к моему продюсеру». Устало оборвала я его. Славка за это время появился всего несколько раз. Всегда внезапно, без звонка. Если посреди ночи в дверь моей съемной квартирки на «Динамо» стучали, я знала, это он. Я бежала в прихожую, нарочно старалась греметь замками, потому что боялась, что он не дождется, решит, что меня нет дома, и уйдет. И каждый раз обнаруживала его прислонившимся к дверному косяку с бутылкой виски, ароматного, помятого, небритого. Оттого казалось, когда он широко раскрывал рот в виноватой улыбке, что это еж шевелит иголками. «Привет, перышко!» «Приперся, лисий хвост! Входи!» В прихожей мы еще как-то пытались соблюдать этикет. Я изображала гостеприимную хозяйку, он вежливого гостя, но только до тех пор, пока, спотыкаясь, он не скидывал обувь. С этого момента по квартире неслось торнадо, из которого во все стороны сыпались клочки одежды, и не было в моем жилище уголка, на котором этот ураган не оставил бы влажный след. Мы трахались, как кролики, которым вкатили по инъекции виагры и пообещали государственную субсидию просто так, за секс. Нас бросало друг к другу, и ни он, ни я не могли распоряжаться рассудком до тех пор, пока все кусочки пазла не складывались, заполнив друг друга. Затем лежали вспотевшие, закатившиеся переплетенными конечностями в одной из параллельных реальностей, где не существует вообще ничего, кроме взбесившихся толчков крови, и этого щекочущего послевкусия в каждом миллиметре кожи, заставляющего волоски стоять на вытяжку. Парад волосков. Кто-нибудь со временем начинал наугад, ощупью пробираться обратно в видимый мир, с трудом контролируя дыхание. Уф, где был? В Воронеже. Уф. В Туле сейчас самолеты из Красноярска. И как? Разрыв. Оу, как обычно. Мало-помалу дыхание приходило в норму, появлялись сигареты и более-менее осмысленное выражение в глазах. Что с Гвидо? Сказал, что убьет, если еще раз. А ты... «Думаю, надо убить его прежде». Тогда он так и не успеет раскрутить меня, это несправедливо. Возьму тебя петь на разогреве у олигархов. Это олигархи будут играть у меня на разогреве. Нет, ты у олигархов. Нет, наоборот. Ах, так? Надменность и гордыня. Демоны одолели тебя. Никто не круче олигархов. Ах, так? Вторая вспышка торнадо происходила воинственно, в классическом духе противоборства полов. Победителем всегда выходил громогласный экстаз. После этого раунда мы обычно обнаруживали себя в разных концах комнаты, как боксеры, разведенные по углам строгим и невидимым рефери. Не отвлекаясь на одышку, Славка, сверкая татуировками и голыми булками, «Замечу, мне всегда нравилось это зрелище», брел в прихожую, где разыскивал под грудой беспорядочно сваленных шмоток свой пиджак. Жестами фокусника на пенсии из внутреннего кармана извлекались разукрашенная грибными узорами трубка и кожаный мешочек с россыпью отборных раста-энджелов. Итак, передовой отряд энджелов отправлялся в трубку. Мы укладывались в кровать голова к голове, как добропорядочная семейная пара, и курили. Разговор за перекуром всегда был вдумчивый и за жизнь. Чтобы